Глава 6. Потомкому льду. С Валерием Пустовойтенко молодой и перспективный журналист Александр Волошин познакомился случайно. К тому времени Александр уже совершенно раздвоился. В нем жили как бы два человека, две личности. Киевский журналист, главный редактор политического интернет-сайта «Укринформбюро» и воин кармы, который вершил свой суд, устанавливая справедливость везде, где только мог. А мог он пока не очень много, ведь его таинственный дар мог оказать влияние лишь на тех людей, с которыми он лично пересекался. Вот так, к примеру, Павел Лазаренко совершил по отношению к нему подлый поступок. И где теперь этот Павел Лазаренко? Смешно, конечно, но ведь не поступи с ним, днепропетровский губернатор, ставший премьер-министром Украины несправедливо, не закончил бы свою карьеру политика в американской тюрьме. И самое главное, никто в стране даже не догадывался об этом. А вот он все знал и понимал, что его миссия – попытаться спасти страну. Он обязан спасти людей, потому что видел, Украина катится в пропасть. И у такого государства нет и не может быть никакого будущего. Но как спасти? Выйти на площадь и кричать о том, что Украину ждет крах? Что надо все менять? В лучшем случае прослывешь фриком, в худшем можно попрощаться с карьерой журналиста и стать пациентом в психбольнице. И что тогда? А тогда необходимо попасть в так называемый высший эшелон руководства страны для того, чтобы воздействовать на руководителей Украины непосредственно. Ведь для этого надо быть с ними знакомым, надо вращаться в их кругах, изучить этих людей и уже тогда составлять сценарий, который сможет повлиять на расстановку политических сил в Украине. Нет, он не собирался становиться политиком и претендовать на должность президента, хотя понимал, что все шло к тому, когда должность президента или премьер-министра станет или продаваться на аукционе, или превратиться в фикцию, в ширму. То есть на посту будет некий человек, а за ширмой тот, кто будет дергать за ниточки этого человека. Точнее, эту куклу. Поэтому он сразу хотел стать этим самым кукловодом. Ведь для него дергать за ниточки было делом привычным. Тем более, что дергал он за нити, которые плела сама судьба. Итак. С Пустовойтенко его познакомили, когда главный редактор скандального политпроекта Александр Волошин записал интервью в Верховной Раде с одним из создателей партии регионов, неким депутатом Петром Порошенко. Ему этот тип быдловатого вида совершенно не понравился. Особенно когда, блестя золотым зубом, улыбаясь дебильной улыбкой, этот краснорожий толстый барыга рассказывал ему, как вновь созданная партия регионов станет давить на украинского президента. Порошенко выглядел как человек, который готов ради власти идти по трупам, и поэтому он постарался побыстрее закончить интервью. Просто было физически противно находиться рядом с этим депутатом больше 10 минут. И вот тут мимо как раз проходил Пустовойтенко, которому у него тоже были вопросы, правда, не в области журналистики. Этот ушлый чиновник, оставаясь советником президента Кучмы, слыл эдаким серым кардиналом в украинской политике. Именно через этого человека он хотел получить доступ к президенту. Скомкав финал интервью с Петром Порошенко, Александр Волошин метнулся к своей коллеге Ольге Червяковой, которую помнил еще по Днепропетровску. Оля имела подход к бывшему премьеру. Он ей благоволил. «Оль, подведи меня к Пустовойтенко!» На бегу выдохнул он. Та ошеломленно глянула на него. «Сань, он интервью не дает никому!» «Мне неинтересно, мне шкурный вопрос решить срочно!» Он даже не стал придумывать какую-то легенду. Главное было подойти к этому человеку, а уж повлиять на Пустовойтенко он мог. Он это чувствовал. Червякова спрыгнула с подоконника, где просматривала на своем фотике отснятые кадры и, кивнув ему, помчалась вслед за чиновником. Он не стал отставать и припустил вслед. «Валерий Павлович, одну минутку! Тут мой коллега, наш земляк из Днепра, хочет вам что-то передать!» Заголосила Ольга, видя, как Пустовойтенко вот-вот скроется за служебной дверью в кулуары парламента, куда журналистов охрана не пускала. Пустовойтенко остановился. Слово «передать» могло повлиять на этого человека, которого в Днепропетровске прозвали «пауком» за его цепкость и умение не выпускать из своих рук ничего ценного. Именно в этот момент он приблизился к чиновнику и, кивнув Червяковой, мол, «Спасибо, сочтемся, свали, у меня конфиденциальный разговор». Дождавшись, когда, состроив обиженное личико, Оля удалится на почтительное расстояние, негромко произнес. «Валерий Павлович, у меня для вас есть важная информация, которая касается Леонида Даниловича. Это не сфера влияния СБУ, это политические расклады, очень тонкие и очень весомые. Речь идет о деле Гангадзе». Пустовойтенко внимательно посмотрел на незнакомого ему журналиста и вытащил из папки, которую держал в руках, прямоугольник визитки. «Вот телефон. Свяжитесь с моим помощником, поясните суть дела». Он был опытным журналистом и был готов к такому вежливому отфутболиванию, поэтому, взяв визитку, мгновенно ответил. «Я понимаю ваши опасения и ваше нежелание обсуждать этот вопрос незнакомым вам журналистам. Однако, пока ваш помощник будет решать, что важно, а что нет, и пока перескажет вам мои слова, переврав их и умолчав о том, что может вас покоробить, к одному кассетному скандалу может прибавиться еще один, гораздо более серьезный. Потому что в том, чтобы сместить президента, заинтересованы не только из вашего круга, но и гораздо более могущественные политики, и они находятся за пределами Украины. А служба безопасности страны, на которую влияет ее бывший председатель и нынешний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Евгений Марчук, не только не будет расследовать эти интриги, но и фактически их прикрывает. Как вам такой расклад?» Валерия Пустовойтенко не зря прозвали «пауком». Он, если за что-то зацепился, то уже из своих лап это не упускал. И это могли быть не только деньги или бизнес. Это касалось также любых идей или сведений. Поэтому седой чиновник молча кивнул и, поманив его пальцем, прошел в служебную дверь. «Это со мной», — сказал он охраннику. И он пошел за ним следом.